вперед, хоть исключение ломает на пролом стены. Верить остается лишь что, где я был сам. Навык стать себе героем, я не следую за теми, у кого есть проблемы. Горе знаешь, но оно того не стоит. Я донесу это до вас, хотя кому какое дело, веришь? Будто огонь залез снова, но я не обжегся, я привык. Я находил уже повод, просто чтобы жить. Я буду держаться за...